Разумеется, романы Загоскина, Юрия Милославского, Рославлев, Аскольдова могила значительнее Ложечниковских «Последнего Навика» или «Ледяного дома», но тем не менее произведениям Ложечникова принадлежит видное место в зарождении развития русского исторического романа. Белинская в «Литературных мечтаниях» написала «Последнем Навике», что это произведение необыкновенное, ознаменованное печатью высокого таланта. Писать и печататься Ложечников начал необычайно рано, чуть ли не в 15-летнем возрасте. Еще будучи офицером, он собрал разбросанные по разным журналам свои незрелые произведения и выпустил их отдельной книжкой, о которой здесь идет речь. В эти годы он подражал Карамзину, или, как он сам пишет в своей автобиографии, был, к сожалению, увлечен сентиментальным направлением тогдашней литературы, которой заманчивые образцы видны в «Бедной Лизе» и «Наталье Боярской дочери». Напечатанные в разных журналах подобные его работы, очевидно, не производили отрицательного впечатления, но, будучи собраны в одну книжку, потрясли своим несовершенством самого автора, который, по собственным же его словам, увидев их в печати и устыдясь их, вскоре поспешил истребить все экземпляры этого издания. Скобичевский, сочинение, том 2, Санкт-Петербург, 1890, страница 722. Так погибли от руки самого Ложечникова его первые опыты в прозе и стихах. Оставшиеся, очевидно, в самом незначительном количестве экземпляры этой книги стали чрезвычайно большой редкостью. Редкость их усугубляется тем обстоятельством, что книги эти в продажу вообще не поступали. Автор их уничтожил дома, едва получив из типографии. Мы с вами рассмотрели три книги писателей, которые, не удовлетворившись своими первыми опытами, сами безжалостно предали их уничтожению. Я не занимался специально этим вопросом, но думаю, что список таких книг можно было бы продолжить. Однако в моей библиотеке таких книг более нет, и, следовательно, говорить мне о них трудно. Но существуют книги, являющиеся преимущественно тоже первыми отдельными публикациями сочинений писателей, которые, если не уничтожали их, то не любили, не способствовали их сохранению, а порой и просто отказывались от них, скрывая свое авторство. Таких именно книг в моем собрании несколько. Вот, например, две скромных брошюрки, на обложках которых напечатано всего по одному слову. «Параша» на первой и «Разговор» на второй. На заглавном листе сведений несколько больше. Мы узнаем, что «Параша» — это рассказ в стихах, сочинение Т.Л., напечатанное в Петербурге в типографии «Праца», в 1843 году. На заглавном листе второй брошюры сведений еще больше. Мы узнаем, что «Разговор» — это стихотворение, написанное Ив Тургеневым, Т.Л. Напечатана брошюра также в Санкт-Петербурге уже в 1845 году. Разумеется, не новость, что обе эти брошюры принадлежат перу Ивана Сергеевича Тургенева. Инициалы Т.Л. обозначали Тургенев Лутовинов. Свою литературную деятельность Иван Сергеевич начал как стихотворец. Помимо нескольких стихотворений и поэм, напечатанных в журналах и сборниках, «Параша» и «Разговор» были выпущены им отдельными брошюрами, которые сейчас и служат предметом нашего внимания. Написаны оба эти произведения чудесно. Белинский приветствовал «Парашу» большой статьей, который говорил, что он видит поэму не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокой идеей, полнотою внутреннего содержания, отличающуюся юмором и иронией. Белинское полное собрание сочинений, том 7, Москва, 1955, страница 66. Не менее благожелательно отозвался Белинский и о разговоре. И однако Тургенев не только не включал эти свои стихотворные дебюты в последующие собрания сочинений, но в письмах друзьям говорил: «Я чувствую положительную, чуть ли не физическую антипатию к моим стихотворениям и не только не имею ни одного экземпляра моих поэм,